Глава 20. Ритуал. «Нет, я могу, конечно, и сам попытаться, но не хотелось бы облажаться», — объяснял я, уже стоя в кабинете князя. За моей спиной толпилась вся моя команда, выросшая теперь еще на 2 человек. «Сколько там у меня практики? А у вас опыт. Да и сила с моей несравнимая. А палача надо брать». Врал я самозабвенно, как дышал. Слова сами прыгали на язык, выстраиваясь стройными шеренгами, и тут же отправлялись в бой сокрушать ряды неприятеля. «Никогда такой методики не слышал», — с сомнением проговорил Поярков. «Чтобы царским даром поиск вести». Итальянец говорит, что это ватиканская методика, еще со времен папской диктатуры. «Попробовать-то можно». Но так сомнение в голосе князя поубавилось. «Что мы теряем? А лучше даже... Погоди-ка». Стремительно подошел к столу, ткнул пальцем в кнопку на системе внутренней связи и произнес. «Леонид, найди мне Антона и его наставника. Обоих ко мне, быстро. Антону скажи только, что я за тот раз не сержусь, а то начнет опять прятаться и упираться». «Что? Он решил Антона привлечь? 8-летнего пацана, у которого дар еще не проснулся?» Идея магического поиска сразу перестала мне казаться привлекательной. Не выдержав, я даже попробовал спорить. Приблизился к князю и негромко, чтобы перепалка в царственном семействе не была слышна остальным, начал говорить. «Николай Олегович, ты чего, Антоху решил использовать? Серьезно? Он же мелкий еще совсем. А если что-то случится, ты... Давай лучше я попробую, а ты поможешь, если что». Князь как-то странно посмотрел на меня. И я так и не разобрал, что за выражение мелькнуло в его глазах. «За Антона не бойся. Все с ним в порядке будет. Тут 2 наставника, ну и я еще кое на что сгожусь. А ему все равно инициацию проходить. На поиске-то оно всяко безопаснее будет, чем на казнях». И подмигнул со значением. Вроде как я должен понимать, что он сейчас только что сказал. Вроде как только нам двоим это и понятно. Оставалось только с тем же непонятным значением кивнуть в ответ. Пока ждали наследника, Поярков таким же тихим, как у меня, голосом поведал. «Воевода с докладом так и не прибыл. На звонки не отвечают». «Сбежал, думаешь?» «С одной стороны, плохо, с другой, очень хорошо. На беглеца можно всех собак вешать. Все грехи реальные и придуманные». «Ну, тут 2 × 2 сложить. Понял, что его коллеги-потрошители убийцу послали. Решил в бега податься, пока мы до него не добрались. Получится у него?» «Фочину буквально перед твоим приездом задачу поставил. Закрыть аэропорт, речной порт и все выезды из города. С последним, если он уже рванул, сложнее. Решит на Саха пойти, считай, ушел уже». «А его счета?» «Сейчас блокируют, но только личные. До тех, про которые мы не знаем, вряд ли дотянемся». «Черт!» Николай Олегович чуть подался вперед и обратной стороной ладони в 1/4 силы хлопнул меня по губам. Вышло и больно, и очень обидно, да и неожиданно. Прежде чем я успел придумать, как среагировать, он шепотом объяснил мне свое действие. «Сколько можно говорить, Игорь? Имена нечистые не поминай». Княжич вошел в отцовский кабинет, будто на расстрел. Зеленая футболка, наполовину заправленная в шорты, те же растоптанные сандали. Угрюмый взгляд метнулся от пола к князю и тут же уткнулся обратно в ковер. За спиной наследника, завершая образ ведомого на казнь юного партизана, возвышался уже знакомый мне наставник. «Здороваться не учили?» — с напускной строгостью спросил Поярков сына. Я после полученной воспитательной отеческой оплеухи представил на месте наследника себя и содрогнулся. Да, с таким батей не забалуешь. «Здрасте», — обращаясь ко всем сразу, буркнул тот, не поднимая головы. «Дело к тебе есть, Антон», — заговорил было князь, но в этот момент мальчишку прорвало. Он вскинул голову, бесстрашно взглянул в лицо отцу и сообщил ломким голосом. «Вазу я разбил! То есть Леха, но он ни при чем! Это я его толкнул, а он врезался!» Несколько секунд стояла тишина, нарушил которую князь. В голосе его слышался едва сдерживаемый смех. «Тож, я знаю. Я не сержусь. Ни на тебя, ни на Лешку твоего, балбеса». «А чего балбеса? Сами ставят вазы на повороте!» По инерции продолжил оправдываться Антон, но его отец остановил, положив руку на плечо. «Дело этого не касается. Пора дар принять». Из пацана моментально ушло все бесстрашие упрямство. Плечи его поникли, а нижняя губа предательски задрожала. «Я не хочу». Николай Олегович прижал сына к себе. «Надо. Ты мой сын. Кто меня заменит?» «Я не хочу никого убивать». «Нифига тут инициация царского дара. Кого-то в жертву приносят, что ли?» «Так и не надо. Есть другой способ». Антон задрал голову и уставился на отца с надеждой. «Честно? 8 лет! Пацану 8 лет, а он последнее время жил с пониманием, что скоро ему придется принять дар и лишить кого-то жизни, твою ж мать!» «Честно, сын, не бойся, я буду рядом. Пойдем». Проводить ритуал отправились в подвал. Под резиденцией оказались настоящие катакомбы, разветвленная система туннелей и еще не в один уровень, и не в два. Зал для инициации, например, находился на -3 этаже, а что было ниже, поди знай. Здоровенная комната, квадратов в 200, не меньше, освещенная лампами дневного света. Если и не знать, то и не поймешь, что в подземелье находишься. Пол, стены и потолок были выложены серой плиткой, лишенных каких-либо украшений. И наверняка помещение было экранировано по максимуму от разного рода магического воздействия. Я, признаться, ожидал чего-то более, ну не знаю, волшебного что ли. Мрачности, сырости, загадочных надписей и непременно алтаря в середине. С желобками для стока крови, разумеется. Да уж, фантазия моя была необратимо исковеркана тоннами просмотренных фильмов и прочитанных книг. В подземелье пошли не все. Самойлова, например, не пустили, как и целителя. А вот итальянского ведьмака взяли. Кроме него никто не знал про ритуал. Ну и меня с дядей Ваней тоже. Князь вывел сына в центр помещения, подозвал обоих наставников и итальянца. Присел перед мальчишкой на колено и с нежностью взлохматил выгоревшие волосы. «Соберись. Вспомни, чему я тебя учил». Антон с обреченным видом кивнул. «Ну, говори, что делать». Вопрос князя был адресован Стефано Марке. «Сейчас». Тот прикрыл глаза и заговорил, будто читая с бумаги. «Надлежит запечатлевшему, видящему, возложить руки на чело особы королевской крови, ладонями закрывая оба глаза. Взором слепца тот увидит мир, оттолкнется от тверди и воспарит в эфире. Секундочку. Да, в эфире. Станет искать душу запечатленную». «И все? Это же практически то же самое, что я с наставником проделывал, когда в нас стрелял наемник Нарышкина. Его взглядом увидел все, что видел он, и на расстоянии куда большим, чем мог бы глазами. Тут, вероятно, играет роль и личная сила смотрящего. Носитель царского дара мог смотреть куда дальше, чем даже очень сильный боярин». «Хорошо», — откликнулся князь, он тоже прекрасно понял суть ритуала. «Вы очень помогли, господин Марки. Игорь, выведи его отсюда. Здесь остаюсь только я с сыном и Иван Павлович». У меня, наверное, челюсть отпала от удивления. «Меня выгоняли? Отсылали вместе с личным наставником княжича и ведьмаком? Члена семьи практически?» Как-то это неправильно было. Привыкший за последние дни во всем искать подвох, разум тут же выдвинул несколько теорий. Доминировала среди них такая. «Князь мне не доверял. То ли из-за дела потрошителей, то ли я где-то прокололся, и он знал, что я подменыш. Последнее вряд ли, иначе бы я уже где-нибудь в подземельях на вопросы отвечал. Конечно, могло быть и так, что применение царского дара вообще тайное, и никому постороннему смотреть на это нельзя. Но, выбирая варианты, пристальнее всего я смотрел на самый худший». Согнав возникшее на лице выражение разочарования, благо никто на меня не смотрел и его не заметил, я ровным голосом произнес: «Конечно, Николай Олегович, ждем вас в кабинете». И, подхватив под локоть итальянца, отправился наверх. Наставник княжича следовал за мной.